И все долгое время, пока он поднимался к поверхности, он пытался не забыть одну крайне важную вещь, которую ему надо было сказать людям. Но когда он попытался сообщить ее внимательно слушающему полицейскому, она оказалась полной бессмыслицей, словно камушек, который кажется драгоценным под водой и превращается на поверхности в обычную гальку. Вот этот наш мир, где мы живем, это творение, оно существует скрытно и абсолютно незаметно, и устроено оно таким образом, что если какой-нибудь из его элементов начинает всерьез интересоваться вопросом о природе и назначении творения, то он незаметно исчезает, а творение пребывает дальше нигде. Полицейский, понимающе кивнул и сделал выразительный жест, словно колол себя шприцем в толстую задницу. «Да?» — спросил он по-русски. «Нет, это не я», — ответил Олег честно. «Это был Лайфспринг Два Креста. Он не здесь, а под Бангалором». Полицейский еще раз кивнул и склонился над Олегом так, чтобы разглядеть его зрачки. Его голова с тщательно причесанными волосами закрыла солнце, и Олегу на миг показалось, что вокруг ее дрожит прозрачный треугольник, по которому, как по плавникам ската, бежит быстрая, безостановочная волна. У Олега холодно кануло под ложечкой, но голова полицейского уже вернулась в прежнее место, и наваждение пропало. «Все понятно», — сказал полицейский. «За Лайтспринг в этой стране бывают большие проблемы, друг. Полагается для начала составить протокол и посадить тебя за решетку. Но пока что...» Полицейский оглянулся и поднял жирный палец в воздух. «Пока что все еще можно уладить. Будем думать? Or else?»